надо еще усилить. И пресс, давление, пресс работы усилился. Норма та же. Знаете, норма это очень тяжело. Вообще норма это изобретение дьявола. Я знаю, что в зонах лагерных в те годы, вообще вот этот режим социалистический, который был, норма это была очень удобная палка, которой можно было очень сильно погонять. Вроде ничего такого обидного, но установят такую завышенную норму, и вот эти заключенные, для того, чтобы пайку хлеба получить эту норму, норму делают. Несколько человек делают, остальные не могут. Им пайку вырезают, сил еще меньше, норма безнадежна, и он так потихоньку уходит, умирает. И фараон тоже. Норма. Если норму делать не будете, значит, были определенные, наверное, плети или еще что. И теперь он говорит, норма та же. Но если раньше сырье заготавливали кто-то другие, теперь сами заготавливайте. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Я думаю, когда слово Евангелия приходит к человеку, он тоже начинает колебаться. Вот у них колебания. То радость, то уныние. Избавления-то еще нету. Это только слово избавления. Но так Бог всегда поступает. Он сначала слово дает. Этому слову надо поверить. В принципе, если бы они могли довериться этому слову, они могли бы быть вполне спокойными. Если даже норму увеличили, они сказали, Бог сказал избавить. Это все временно, это все пройдет. Но мы видим, они не так среагировали. Они пришли и обвинили Моисея. Вот видит и судит Бог. Стало нам хуже. Значит, они смотрели на обстоятельства, они смотрели, что происходит. Не могли они довериться Слову Божьему. Так хотелось бы, чтобы вот Евангелие, оно Слово. Бог дал нам Слово, чтобы мы этому Слову поверили. Друзья, когда мы Слову поверим, у нас радость. Как мы только начинаем смотреть на обстоятельства, у нас начинаются страдания, начинаются переживания, и ничего такого нет, и Бог нам не помогает, и все остальное. Вот эта надежда на избавление, это Слово. Слово Божие, Слово Евангелия. Но как часто мы Ему доверить совершенно не можем. И друзья споют песню, когда устанешь ты в пути суровом. Друзья, я хотел бы сказать, только в Слове вы найдете утешение. Только Слово может поддержать. И те, которые не примирились с Богом, Слово Божие, ничто другое не может вас избавить. Это личное чтение. То, что мы сегодня читаем, мы тоже Слово Божие читаем. Мы говорим, что избавление для вас приготовлено. Но если вы это примете, слово, это верой, поверите, вы можете радоваться. А если будете смотреть на обстоятельства, на то, что лукавый говорит, у вас радость исчезнет, у вас нет никакой надежды. Что неужели Бог меня может избавить? Я так представляю, пьяницу. Неужели это Бог может сделать? Может сделать. Мы имеем свидетели, что Бог избавлял людей, когда доверялись Богу, когда вот этому слову верили. Как-то мы были в одном месте, Курейка называется, там на Енисее поселок. И через время мы тоже подарили Евангелие и уехали. Потом приехали туда, наверное, через год. Нашли этих людей, а женщина многодетная. У нее 9 детей, своих было 5, значит, и еще сестра умерла, она взяла. Вот так с такой семьей в наше время, представляете, как трудно. И вот она говорит, знаете что, я, говорит, вечером, если у меня сильно тяжело, сяду вечером, не спать ложусь, а читаю и читаю Евангелие, пока не успокоюсь. И говорит, так много раз мне это Евангелие успокаивало. Вот думаю, так и надо с Евангелием. А многие же как, думают, под подушку его положить, да? Оно будет их защищать от злых духов там или бесов. Друзья, да не это защищает. Или там крестики на дверях рисуют, или еще что-то там, святую воду, или еще. Друзья, это все не поможет. Есть живое Слово Бога, которое рядом с нами. Не пренебрежение ли оно у нас? Не часто ли, не редко ли мы туда заглядываем? Ведь там только и знание Его, даже когда будет, не будет рядом Библии Слово от Бога, оно может утешить, но его надо знать, его надо читать. Теперь я хотел обратить внимание на человека, на фараона, на его отношение к Богу. Я думаю, что тут какая мысль, что нам мешает примириться с Богом, это наша гордость, наше «я». Что подумают обо мне люди? Но еще этого не хватало. Чтобы я еще, может, вышел вперед, еще покаялся, такого быть не может. Или я пошел к этим баптистам, или еще что-то, да? Это все гордость человека. И я вот хотел на примере фараона. Помните, когда первый раз пришел Моисей к нему, он так ему говорит, это 5 глава. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали: Бог евреев призвал нас, отпусти нас, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. И тогда он им говорит: что вы отвлекаете народ? Ну, вот это выражение, каким он отнесся. Дело в том, что эти люди пришли, Моисей, они не от своего имени пришли. Их послал Бог. И правильно он говорит: если я сейчас не скажу, если мы это не сделаем, то Бог нас накажет. Потому что Бог является властелин всей вселенной. Что Бог сказал, это абсолютно для всех одинаковое правило. Нельзя сказать: у вас как там в церкви? У вас там нельзя то и делать, да? Там нельзя без косы находить. Телевизор у вас там нельзя смотреть, друзья мои. Все, что нельзя для Бога, для всех одинаково. Нету, что вот для вас такое, а для той церкви или там где, там можно это делать. Друзья, это неправильно. Такого не может быть. Библия одна, и Бог один, и воля Его одна. Только ее и нужно исполнять. Может быть, мы иногда не хотим ее знать, не хотим ее исполнять. Фараон тот не захотел, говорит: кто такой Господь Бог? Чтобы я его исполнял, чтобы я его приказания выполнил. Я Бога не знаю, и я этого не сделаю. Друзья, может быть, такой открытый протест вы не выражаете Богу? Я думаю, есть такие люди, которые такой открытый протест выражают, но они на собраниях наши не ходят, они же в молитвенные дома не приходят, еще не хватало, чтобы они сюда пришли, да? Но у нас другой, в скрытой форме точно такой же протест бывает. Когда воля Божия нам открыта, мы не можем ему подчиниться, не хочем ее исполнить. Это я не сделаю. Ладно, Бог, если ты хочешь, я буду то делать, я буду добро делать, мне это нравится. Вообще это хорошо у вас учат. Любить друг друга, помогать. Это я буду делать. Зла другим, это хорошо. Но это уже посягательство на мои личные интересы. И многие так представляют, что Богу служить, это иногда сходить на собрание, может быть, или даже каждое воскресенье ходить, но потом жить личной жизнью. Знаете, нет личной жизни. Бог абсолютно требует покорности себе. Но, друзья, пока мы ему не покорились, мы и не можем быть счастливыми. Я думаю, что у нас происходит точно такая же, как у нас вот война за суверенитет была в стране. Значит, точно такая же война у нас за свой собственный суверенитет идет. Но мы боремся с Богом. Мы боремся за свою независимость. Чтобы, нет, Бог, это все я тебе даю, а вот это мое. Тут я хозяин. Тут я буду поступать. Знаете, иногда самые такие вопросы глубокие наших взаимоотношений, сердечных привязанностей. Вот тут мы Бога не пускаем. Господи, ладно, это все пойдет, но это я сделать не могу. Это я отдать не могу. Это тоже протест. Я делать не буду то, что Бог говорит. Да? Так оно, я думаю, Бог так, иначе он не может расценить наш протест против него. А вообще всякий грех – это протест против Бога. Бог сказал: вот правило, вот так человек ты должен жить. Вообще слово грех, греческое слово, оно переводится как попасть мимо цели. Они же там соревнованиями занимались, олимпиады устраивали и из лука стреляли. И вот когда, значит, они в цель не попадут, то зрители кричат: грех, грех, грех, не попал. Значит, и апостол Павел, или когда переводили на греческий язык Евангелие, они это слово употребили в том смысле, что мимо цели человек прошел. Бог цель установил, а это мимо цели, грех. Теперь это сугубо такое религиозное наше понятие, да, духовное понятие. Но это все мимо цели. Человек, ты это делать не должен, а ты это делаешь, ты мимо цели своей. Ты прошел мимо цели. И вот этот протест. Знаете, фараон жестоко поплатился за свои такие разговоры с Богом. Разве можно с Богом спорить? Разве можно так говорить против Бога? Ведь вообще Бог, это можно сказать, высшая власть во вселенной, да? Глава администрации вселенной. И как можно так разве с ним разговаривать? Можем мы с властями так нашими относиться, да? Они вызовут милицию, если ты будешь протестовать. Есть определенные порядки, которые ты должен делать. Инспектор ГАИ там, он что-то делает, да? Ну, попротестуй. Мы уже все понимаем, а хуже будет. Лучше сделать то, что, хотя иногда он и несправедливо что-то требует. Но Бог-то все справедливо требует. Вы знаете, что Бог сегодня говорит всем? Что всем повсюду повелевает покаяться. Это относится ко всем. Покаяться надо. Покаялся ли ты перед Богом? Примирился ли ты с Ним? Делаешь ли ты, что Бог хочет? Исполняешь ли ты Его волю? Песня споет, друзья. Кто я? Но тут больше мысль может быть, кто я, что ты обратил вообще, Бог, на меня внимание. Но я думаю, противовес гордости, мы должны действительно понять, кто мы такие. Почему мы Почему нам вообще такая милость оказана? Почему Бог нас так долго терпит? Теперь, прежде чем еще перейти к самому избавлению, как оно произошло, я хотел обратить внимание на суды, которые прошли над землей египетской. Вы знаете, что там 10 казней Бог послал на народ египетский, на то, что фараон ожесточил, сначала он сам ожесточал свое сердце, каждый раз, когда казнь была, он вроде, ему было трудно, а потом он снова говорил, нет, не отпущу, и Бог все усиливал эти казни, пока дошли до последней казни. Я хотел обратить внимание, что вообще суды Божии имеют один такой очень важный принцип. Бог всегда, прежде чем совершить суд, предупреждает. Это на протяжении, на всю Библию, если смотреть, всегда так. Бог сначала предупреждает, что то-то произойдет. Человек, для чего Бог предупреждает? Чтобы человек предпринял меры какие-то. Чтобы он мог найти избавление от судов Божьих. А если бы Бог был жестокий, если бы он не хотел милости человека, он бы не предупреждал. Он бы совершил суд и все, да? А так каждый раз, вот эти 10 казней, даже вот особенно интересно, когда там язва была, град, вернее, должен был, сильный град такой был, то предупредили всех, и фараона, и всех рабов, что загоните свой скот, будет град. Ну зачем, кажется? Наоборот, пусть бы они выгнали побольше, бы у них погибло. Бог так не делает. Почему Бог это делает? Потому что Он любит. Ему приходится наказывать. Но он не хочет этого делать. Но он вынужден, иначе где же справедливость Божия? Где его правда? В конечном итоге, если человек делает грех, и нету никакого возмездия, нету никакого суда. И мы видим, но часто суды Божии человека не, он не кается от судов Божьих. Он ожесточается и становится все хуже и хуже. Мы знаем в Библии по тому времени, в которое мы живем, что надвигаются на нашу планету, на наше человечество еще суровые суды Божии. Сегодня они запечатаны. Апостол Иоанн, он увидел книгу, которая была запечатана 7 печатями, не одной печати, 7 печатей. И никто не имел права эту книгу открыть. Он там даже плакал. Господи, что за книга такая? И никто не может открыть. Потом ему был ангел и сказал, не плачь. Есть одна личность, которая может открыть. Это Иисус Христос. И когда открывает он эти печати, оказывается, там суды Божии спрятаны. Понимаете, почему сегодня люди могут делать грех, и Бог не наказывает их? Потому что суд Божий сегодня под 7 печатями. Они не открыты. Но, друзья, когда-то эти печати будут сорваны. И тогда гнев Божий будет изливаться. По признакам последнего времени, мы видим, мы к этому времени приближаемся. Я думаю, Бог, вот даже посылая какие-то бедствия, предупреждает. Они сегодня локальные такие бедствия, да, там землетрясение прошло, в другом месте еще Чернобыль, или еще предупреждает, что это будет на всей планете, будет намного хуже. Для чего он это делает? Чтобы человек покаялся, чтобы он остановился. Но мы видим, в общей массе человек не кается. Знаете, вот нашу страну взять, сколько она жила в отступлении. Как-то я раньше, вот первую книгу Исаия, когда читал, я думал, это точно к нашей стране написано, там такие слова Бог обращается. Он там к израильскому народу, но он говорит, во что мне еще вас бить? У вас уже здорового места нет, все в язвах, голова, все. Куда мне вас еще бить, как мне вас вразумить? А народ не кается. Вот, допустим, я думаю, это тоже. Вот экономическое у нас положение такое в стране. Зарплату не платят. Все трудятся. А кто кается к Богу? А никто. Приедешь в поселок проповедовать, вы нам лучше сначала зарплату привезите. Да, друзья, да мы же сами без зарплаты живем. Какую мы вам можем дать? А нам Бога не надо. Вот пусть Он сначала нам даст. То-то и другое. Вот какие. Не каются, грешат, да? И сначала, чем они каются, или слушать о Боге будут, и Бог ты нам все еще дай. Так человек ожесточается и не хочет. Бог посылает вот это бедствие. Может быть, болезни, лекарства нет. И все это вместе накапливается. Но я не вижу, что, так сказать, наш народ ближе стал к Богу и начал каяться. Так же хулит Бога, так же грешит, продолжает делать зло и не приближается. Но, друзья, Бог и не надеялся, что весь Египет покается. Он надеялся, что найдутся отдельные люди, у которых хватит ума, так грубо сказать, остановиться и не делать так, как все другие. И мы видим, когда Израиль вышел из Египта, то с ними вышли и египтяне некоторые, которые поняли, что здесь оставаться в Египте, даже если Израиль уйдет, счастья нет, жизни нет, надо там жить, где Бог. И с этим народом они и вышли. И Бог их причислил к этому народу. Бог-то смотрел, как человек относится. Так вот сегодня слово Бога к нам обращено, слово мира, слово любви, чтобы мы покаялись. пока суды Божии не начали. И если ты чувствуешь, что у тебя в жизни очень плохо, друзья, не надо ругать Бога. Вот у кого бывает какая-нибудь беда, так начинают говорить, а что, я хуже всех? Что, я самый грешный? Почему Бог такое послал? Да Бог послал тебя не потому, что ты самый грешный. Да потому, что Он тебя остановить хочет. Он тебя вразумить хочет. Иначе ты так погибнешь. Мне так вот кажется, вот такая картина очень понятная. Значит, однажды в Африке была лодка, и там река делала водопад. Водопад был на реке. Ну, а тут люди, поселки были. И один человек привязал свою лодку к дереву, и тепло там, и уснул в лодке. А лодку качало, качало, он плохо привязал, ее оторвало, и понесло по течению. Ну, а на берегу заметили, лодку несет, а ее уже несет туда, к водопаду. Значит, к этому опасному месту. Они кричать стали, не слышат. Тогда что делать? Видят, что он там человек есть, но спит. Они хватают камни и давай кидать. И камни начали попадать в него. Он когда это увидел, он прежде всего, кто кидается, он на них, говорит, вы что на меня кидаете там? Что такое? Они говорят, да посмотри, куда лодку твою несет. Но он, когда спохватился, он уже не справился, лодку перевернул, он так и погиб. Но мне кажется, точно люди так поступают. Бог говорит словом, не слушает. Бог начинает удар за ударом посылать. Удары судьбы мы называем. Одно бедствие. А что человек начинает на Бога кричать? Ты что, почему ты меня наказываешь? Что я самый грешный? Да не самый грешный. Смотри, куда жизнь твоя идет. В ад несется твоя. В погибель. Остановись же. Нельзя так дальше жить. Дело в том, что последняя казнь, она была отлична от всех тех предыдущих. Там Бог посылал, видимо, ангелов или еще что-то, и производил суды. А последней казни было сказано так. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта. Сам Бог сказал, теперь я пойду по земле. И вы можете себе представить, что значит встреча с Богом. Вы знаете, что нам не избежать этой встречи. Рано или поздно каждый человек должен встретиться с Богом. Но как мы пред Ним предстанем? С чем мы, я думаю, Библия так говорит, нету такого человека, который был бы настолько праведен, чтобы мог предстать пред Богом. Некоторые представляют, ну, даже вчера у нас с этой женщиной был разговор, она в своей грехе потом говорит, конечно, я старалась в жизни там хорошее, я говорю, ну вы понимаете, что у Бога там не будет весов ваши хорошие добрые дела, да понимаю, у меня столько грехов. Ну, некоторые такое представление, что Бог там будет весами взвешивать добрые и плохие дела, не будет этого. Мы будем перед Богом стоять именно за свои грехи. И поэтому я бы сказал, это самое страшное бедствие. Сам Бог сказал, я пойду посреди Египта. Кто такой фараон? Кто эти все люди жалкие, если Бог пойдет по улицам этих городов, по дорогам Египта? И никто, Израилю тоже нет надежды, если Бог пойдет. Поэтому Израилю предложен Избавитель. Мне хотелось, я сегодня избегал намеренно слова, что Моисей Избавитель. Мне всегда так казалось, когда я готовил тему, что Избавитель Моисей. Друзья, Избавитель был не Моисей. Избавитель был Агнец. Жертва должна быть принесена. Когда идет Бог, то или я должен со своими грехами предстать и погибнуть, или должна за меня заместитель быть, или должна быть какая-то жертва. Поэтому последняя казнь была предупреждение, чтобы во всех семействах израильских приготовили Агнца, значит, однолетнего, маленькую овечку. Приготовили, и 4 дня ее, она должна была храниться. Должны были посмотреть на нее внимательно и увидеть, что это наш Избавитель. Если сегодня Бог пройдет по Египту, мы тоже живем в Египте, то Бог зайдет в каждое жилище, и наше семейство тоже не устоит. У нас нет столько добрых дел, у нас нет правильных, у нас столько грехов. И нам нужно, чтобы кто-то за нас понес наказание. И на 14-й день Отец, я думаю, так вот детишки тоже смотрели на эту овечку 4 дня, она уже хранилась в доме, смотрели, что она должна вместо нас умереть. А иначе мы умрем. Там же за первенца было. Я думаю, если мальчик был в семье, то понимали, или мальчик должен умереть, или должна эта овечка умереть. Выбор, только выбор был. Должна была быть принесена жертва. Друзья, и мы пред Богом предстать не можем. Должна быть принесена жертва. Должен быть, и поэтому Иисус Христос пришел в этот мир и стал нашим Избавителем. Он, принеся себя в жертву, стал Избавителем. Но вот эти 4 дня, когда она хранилась, да, ее кормили, на нее смотрели, ее можно было гладить, но через 4 дня она должна быть стать жертвой за эту семью, чтобы горе, беда не зашла в эту семью. Друзья, Иисус – это одна личность в истории. Она, вот нам описан в Евангелии образ Иисуса. Такого Иисуса больше нам неизвестно. Он один – был тот, который умер, стал жертвой за грех. Но прежде чем стать жертвой, сколько он ходил по земле, сколько он среди людей был, сколько его можно было толкать, он был очень простым и доступным. И действительно, он был такой простой, не жаловался. Но знаете, в отличие от этого ягненка, который не знал, что через 4 дня его заколют, Иисус знал, чем кончится его жизнь на земле. Его, так сказать, перед постоянно маячил крест. Он знал, что его жизнь закончится распятием. Друзья, вот Христос знал, как распинают людей. Но он же Бог. Я даже вот так как-то читал, что в Галилее, когда Иисус был маленьким мальчиком, в это время произошло восстание, и римляне жестоко его подавили. И подавив, они устроили массовые распятия. Значит, на дорогах через определенные промежутки поставили, распинали людей. Я так думал, а Иисус, будучи мальчиком, бегал смотреть на этих распятых? Видел ли он муки этих людей? Ведь он знал, что ему придется тоже так закончить свою жизнь. И он сознательно шел на это. Дорогой друг, как ты относишься к Иисусу? Он является твоим избавителем. Его жертва, его смерть, она совершила наше спасение. Теперь твое спасение зависит не от грехов, а от того, как ты примешь. Я хотел еще последнее обратить внимание на метод избавления в этом народе. Какой метод был? Бог мог бы сразу сказать, он что, не знал всех по национальности, что ли? Он что, не знал, где израильтяне живут? Знал, хорошо знал. Но почему он, значит, такой метод? Он предложил агнца заколоть и кровью, которую собрать, и помазать косяки дверей. Человек должен был проявить веру. Во-первых, послушание Богу, что действительно судья идет, Бог, губитель идет, что мне избавиться, мне нужна жертва. И теперь... Значит, я вот эта кровь должна меня сохранить, спасти. Как вы думаете, могли это родители? Мы же часто детям старшим поручаем, ну идите сделайте что. Могли бы тоже сказать, да? Ну вот тебе кровь, иди там помажь. Я думаю, так они не сделали. Каждый лично хозяин вышел, хорошо помазал, убедился, что это видно, и только тогда он мог спокойно находиться здесь. Друзья, так вот метод спасения и избавления – это наша вера. Наше принятие Христа. Сегодня Бог точно таким же методом предложил спасение. Вот это и есть Евангелие. Верой принять Христа Спасителя. Послушание. И проверить себя. Вот здесь так написано. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Я пойду, и где увижу кровь, там пройду мимо». Друзья, справедливый святой Бог накажет и будет судьей всякого греха и всякого нечестного поступка. И ничего от его лица не избежит. Единственное наше спасение – кровь Иисуса Христа. Если я увижу кровь, тогда пройду мимо. Тогда я помилую. Друзья, все ли действительно защищены кровью Христовой? Вы действительно обратились к Богу, чтобы Он помазал сердце ваше, чтобы омыл кровью Христовой. Если вы это не сделали, у вас нет шанса. У вас нет надежды, что губитель пройдет мимо вас. Святой справедливый Бог совершит суд и над вами. И над вами висит суд Божий, если вы не прибегнете к этой крови Христовой. Мы, думаю, будем заканчивать эту часть. Я хотел обратиться ко всем здесь слушателям. Если тут есть те, которые не примирились с Богом, если те, которые не получили прощения грехов, те, которые вот так безнадежно находятся в рабстве, сегодня слово для вас, слово избавления. Да, для того, чтобы покориться Богу, тебе нужно выйти со своей скамейки, выйти сюда вперед, встать на колени и помолиться Богу, и покаяться в своих грехах, попросить Бога, чтобы Он тебя простил. Если ты это сделаешь, кажется вообще, так, по-человечески это очень просто. Взять, встать со скамейки, выйти помолиться, да? Выйти сюда вперед. Это же ничего не трудно. Но это очень даже трудно. И все, которые это пережили, мы знаем, что это очень трудно. Бывает, что годами люди ходят и не могут встать со своей скамейки, выйти помолиться. Почему трудно? Потому что дьявол держит душу. Он никак не хочет, чтобы она спаслась. И поэтому мы понимаем и вашу трудность. Но другого пути для вашего спасения нет. Нужно покаяться перед Богом. Нужно признать себя грешником, перед всеми признать. И понуждаться, попросить Бога, чтобы Он омыл своей святой кровью тебя. Ты скажешь, я могу помолиться и дома. Зачем мне это выходить? Зачем это все? Но если Бог тебя зовет здесь, с Богом нельзя торговаться. Богу нельзя диктовать свои условия. Условия ставит Он. И если Он тебя зовет сейчас, то Он зовет тебя сейчас. А дома Он имеет полное право. И мы часто знаем, Он уже больше не зовет. Он может потом и не звать. Шоет скорби твой.